Бой был быстрым, но красивым, и не успели остальные оборотни опомниться, как их старый Дартхари уже лежал, подняв лапы кверху, сдавался на милость победителя. Желтые глаза белого волка торжествующе сверкнули. Побежденный Дартхари отполз в сторону, почтительно наклонив голову. А Лирин, вздохнув, сжала кулаки и по традиции пошла вперед, к тому, кто стал их новым вожаком и всегда был ее братом. Как странно. Оборотни все до единого встали на колени и склонили головы. Среди них Дайнар заметил и родителей. Конечно, они его не узнали, не могли узнать. Всего на одно мгновение ему захотелось закричать, спросить у отца: «Видишь, каким я стал? Я победил вашего Дартхари, а ты презирал меня, и сейчас презираешь». Но это желание ушло очень быстро. Дайнар отвернулся от родителей и увидел Лирин. Почти полностью седая, очень постаревшая женщина шла к нему, выпрямив спину. В ее глазах почему-то блестели слезы. Почему? Непонятно. И почему Лирин не Ара? Дайнар чувствовал, что перед ним очень слабая самка. «Прошу вас, Дартхари, взять мою клятву верности», — сказала она дрожащим голосом. Достала нож и полоснула себя по запястью. На землю полилась тонкая струйка темно-алой крови. «Примите человеческий облик и назовите нам имя нашего нового Дартхари». Лирин вздрогнула, когда перед ней появился высокий широкоплечий мужчина с седыми волосами до плеч и ярко-желтыми глазами, глазами, в которых не отражалось ничего, кроме равнодушия. Несколько секунд он смотрел на Лирин, не мигая, затем обвел таким же тяжелым и спокойным взглядом остальных оборотней, а потом сказал тихо и уверенно: «Мое имя Наро, Зора, старший советник».